Глава 17. Волков боятся, в лес не ходить. Да, такова уж сила аргумента. Среди сплетения слов, обид, сомнений приходит осознание момента и повергает в бурю размышлений. Теперь я смело могу утверждать, никто так не способен испортить хорошо продуманную и выверенную стратегию, как объект, на которого эта стратегия направлена. Особенно если этот самый объект — мужчина. Я была абсолютно уверена, что Ник пригласит меня на бал Тёмного Лорда. В конце концов, кого ему ещё приглашать? Но нет. Упёртый оруженосец и в мыслях не держал прихватить с собой даму. Конечно, моя женская сущность навязываться не стала. Поначалу. Весь вечер я ждала, пока этот баран догадается сам. Но всякому терпению приходит конец. И пришлось намекнуть и даже напроситься самой. Мотивацию я выбрала безупречную. Врага нужно знать в лицо. Это раз. Оценить обстановку на сей раз без спешки и на законных основаниях. Это два. А возможно, удастся тихо стащить парочку полезных артефактов. Это три. И самое главное, мало ли что там пел глава Белого Совета. Он лицо заинтересованное, и верить ему... Конечно, никто не осмелится покуситься на жизнь защитника добра. Но вот напакостить по мелочам? Да сколько угодно, на то они и тёмные. Словом, светлого рыцаря нужно охранять и беречь, как бесценное сокровище. И лишняя пара рук и заклинаний в этом деле совсем не помешает. Последний аргумент я привела явно зря. Ник уперся. Он клялся описать мне в подробностях каждое мгновение, проведённое на балу. Отшучивался, утверждая, что ценные артефакты лорд уже наверняка попрятал по тайникам, опасаясь повторного ограбления. А вот узнав о моём недоверии Аргариуту, нахмурился и сказал, что абсолютно со мной согласен. Ни на грош не верит главе Белого Совета, а уж тем более Тёмному Лорду. Именно поэтому даже и принцесса должна остаться дома. А обо мне и говорить нечего. Вопрос закрыт. Лекс, выяснивший, что лично новый лорд невиновен в похищении его возлюбленной, был настроен менее категорично. В безопасности мероприятия он не сомневался, совершенно справедливо объяснив своему оруженосцу, что весенний бал тёмных — единственный день в году, когда тьма даёт мирозданию отдохнуть от своих деяний. Но что делать на этом балу юным девицам? Страшные морды всевозможной нечисти наблюдать? Или, свет упаси, обещанные лордом оргии? Хорошо, если только кровавые. Словом, ни мне, ни Мелли там делать нечего. Благо, ни одна я знала на личном опыте, что и как происходит на балу в Чёрном замке. «Ну, хватит», — произнесла наконец принцесса. «Городите совершенную чушь. И нечего надуваться, как индюки, господа маги. Вы хоть бы подумали, при ком распинаетесь. Меня папа на этот бал с детства каждую весну таскает. Какие морды, Лекс?» «Какие оргии! Уж тебе-то стыдно такое нести. После полуночи спадают личины, это да. Но кто вас заставляет оставаться в Чёрном замке после полуночи? Только если сами захотите нервы пощекотать. И как вы себе представляете, что я туда не явлюсь? Лорд Кайтл правду сказал, это моя обязанность. И, между прочим, не могу назвать её неприятной. Прекрасная музыка, танцы, интереснейшие собеседники. Да это честь, получить приглашение на весенний бал тьмы. И, кстати, Лекс, у тебя будет возможность побеседовать с величайшими некромантами. Преподавал у нас один такой. Буркнул Лекс. Законченная сволочь, просто каноническая. Хорошо, сказал Ник. Ты права, ваше высочество. Тебе, конечно, надо идти. Наблес оближ, так сказать. Наблес оближ, положение обязывает. Французский. Да и с отцом на балу поговорить проще. На людях-то сдержаний будет. Хотя я вот не уверен, что его цыплячье темнейшество не поможет папе тебя снова запереть. Я глубоко вздохнула, медленно выдохнула и сумела сдержаться. Вот почему цыплячье-то? Тоже мне нашёлся орёл. Не думаю, пожала плечами Мелли. По-моему, лорду наплевать. Он же не затребовал меня вернуть. Сами слышали? Моральной компенсации хочет, и ничего больше. Да и отец не с ним договаривался. А кроме того, после моего подарочка папочка и сам от этой мысли откажется. Так, теперь насчет Тель. Она королевским жестом отмахнулась от раскрывшего рот оруженосца и в 7 секунд доказала ему, что меня дома оставлять нельзя. Уже потому, что раз мне хочется на бал, сама могу добраться. И карта есть, и проводник. А вот это весомый аргумент. Я улыбнулась мрачно посмотревшему на меня Нику и развела руками. «А теперь подумайте своими бестолковыми головами, что лучше», продолжала давить принцесса. «Быть рядом с вами двумя, а лучшей охраны сейчас во всей книге мира не сыскать или попасться какой-нибудь страшной морде. Незваные гости, без защиты. Вот еще. Радостно подыграла я. «Никому я не попадусь. Я осторожненько». «Сумасшедшая!» Очень искренне воскликнула Мелани, отворачиваясь от магов. «Да тебя без приглашения порвут просто. И еще хорошо, если просто порвут». И хитрая эльфийская кошка вдруг подмигнула мне. «Мать твою!» – пробормотал Ник. «Это да». «Но ты же сам мне выбора не оставляешь!» Я показательно вздохнула. «Не хочешь брать? Не надо! Мне даже лучше! Может, что интересное там найду, пока вы веселиться будете!» Принцесса покачала головой. «И вот представь себе!» – проникновенно сказала она оруженосцу. «Вместо того, чтобы танцевать с красивейшими женщинами книги мира, ты будешь нервно осматриваться в поисках нашей шальной Тель. А они всегда красивые? Или только в личинах?» С большим интересом спросил Ник. Мгновенно представившаяся мне картинка оказалась просто ужасна. Оруженосец по пояс голый был окружен ведьмочками сумеречной мадам и радостно им улыбался. Одну я даже узнала. Ту кудрявую, что нагло строила мне глазки и демонстрировала бедро с татуировкой на натурном показе претенденток на роль любовницы братца Кая. Эта дрянь вообще обвелась вокруг Ника, и он вовсе не возражал. Предел есть всему. Пусть идет один и танцует со своими красотками. Я ему такую оргию тогда устрою. В жизни не забудет бал темного лорда. Я наградила оруженосца презрительным взглядом и гордо направилась к дверям, едва сдерживая бешенство. Не на принцессу, она-то хотела помочь мне попасть на бал. Но этот мерзавец, мгновенно забывший о грозящих мне опасностях, баран белый. Когда Ник схватил меня в охапку, я честно отбивалась и успокоилась лишь после того, как оказалась сидящей на диване под контролем сильных рук. Белый баран, никого не стесняясь, чмокнул меня в щеку и заявил: «Мелли кругом права, а я дурак безмозглый. Ты пойдешь со мной на бал? Ну не злись, а?» Я дулась и молчала, а рыцарь, с любопытством смотревший на это безобразие, печально сказал: «Да, Ник, я бы тоже на твоем месте Тель пригласил. На коленях и с букетом цветов. Чисто как защиту. Воображаю эту толпу красоток. Хоть в личинах, хоть без личин, тетки же столетние наверняка, обшарпанные. Или нет, Мелли?» «Разные», — уклончиво ответила эльфийка. А мое бешенство внезапно сменилось растерянностью. «Я что, ревную Ника? Свет мой яркий. Да чтоб его бесы всех сортов облепили, мелкие, чтоб ему суматошники живых колючек в штаны насыпали, а престарелые ведьмы все ноги отдавили на балу и руки переломали еще до танцев. Хотя нет, руки, пожалуй, не надо». Шопинг по салонам моды никогда меня особо не занимал. Пустая трата времени на женские штучки, которые мне и надеть-то по большому счету некуда. Эксклюзивные украшения — да, а вот платья. Но в хорошей компании этот процесс оказался довольно веселым. Мелани, заявив, что на балу обязаны блистать не только прекрасные дамы, но и светлый рыцарь с оруженосцем, потащила с нами обоих магов. Не то чтобы они обрадовались такому времяпровождению, но и в долгие споры не вступали. Принцесса опять воспользовалась непрошибаемым аргументом. Дамам нужна охрана, иначе их таких прекрасных опять придется откуда-нибудь спасать. Я честно попыталась представить место или ситуацию, в которых темного лорда потребуется спасать, но воображения не хватило. Зато хватило ума, честно глядя Нику в глаза, заявить, что не хочу опозорить его перед кучей темных, а потому он должен присутствовать при выборе моего платья. В каком-то смысле это было правдой, Вкусу эльфийки после пижамки в ромашках я доверяла не особо. И ошиблась в очередной раз. Принцесса точно знала, куда именно нужно идти. Отлично разбиралась в тканях и фасонах и с одного взгляда определяла, что кому подойдет, а что нет. Трижды убедившись в ее правоте, мы перестали спорить и покорно примеряли указанное. Оплачивал покупки Лекс, заявив, что финансирование Светлого рыцаря позволяет ему купить жене и подруге не только тряпки, но даже и сами салоны. Мелли в ответ только фыркнула, а я безуспешно попыталась вернуть деньги. Врет ведь про оплату, судя по их дому. Финансы явно его собственные. Впрочем, вряд ли торг-кариаты сильно обеднеют от наших бальных затрат. Вот узнай они, что снарядили на бал самого темного лорда и дочь короля эльфов, наверняка устроили бы Лексу скандал. Шопинг перемежался забегами в кафе, быстрыми осмотрами достопримечательностей и одним случайным посещением парка с каруселями. После каруселей я глубоко задумалась, не поставить ли в саду Черного замка классную штуку под названием «Колесо обозрения». Однако главное развлечение случилось на каком-то технологическом листе около мемориала в честь древней битвы. Это был огромный комплекс и вполне обычный. Скульптурные композиции, изображающие фрагменты боя, мавзолей местного великого полководца. И ужасно странного вида храм, воздвигнутый местному же богу войны, по легенде лично сражавшемуся бок о бок с воинами. Около храма мы разделились. Рыцарь с принцессой отправились в ресторанчик неподалеку, а Ник со вздохом повел меня осматривать храм изнутри. Оказалось, что мой оруженосец, то есть Лексов оруженосец, недурно разбирается в архитектуре. По крайней мере, в такой. Пока я с удивлением осматривала причудливо изогнутые окна, искривленные колонны, извёздчатые, страшно неудобные многогранники алтарей, он объяснял мне, что такой стиль называется деконструктивизм. И лично у него, Ника, рассуждение о том, что архитектура должна развенчивать и упразднять саму себя, вызывает гомерический хохот, а созерцание подобных образцов — исключительно тошноту. «Но окна — да», — согласился он в ответ на мое возмущение. «Окна здесь прекрасны. Почти как то платье, которое Мелли запретила тебе мерить. Что бы понимал в платьях и в дисгармонии?» Правда, возмущалась я больше из чувства противоречия и вовсе перестала, выяснив, что Черный замок вызвал у оруженосца искреннее восхищение. Тем более, что его внешними формами и внутренней планировкой моей башни Ник восхищался достаточно долго. Когда мы вышли из храма, уже сгустились сумерки. Очень хотелось, наконец, поужинать и отправиться домой. Но Мелани с Лексом в ресторане не оказалось. Ник мгновенно занервничал. Напрасно. Кучерявого блондина с милой шатенкой здесь запомнили. Парочка заказала в ресторане столик на четверых, а потом отправилась осматривать старое, давно забытое кладбище, пообещав вернуться через часок. Некромант есть некромант. Особенно давно не практиковавшийся. Что с него взять? «Соскучился по работе», — уверенно сказала я. «В подземельях были какие-то скелеты закопаны, но мы тогда торопились. Помнишь, он потом страдал, что покопаться не удалось?» «Патологоанатом, мать его!» — пробормотал Ник. «Давай посмотрим, чем они там заняты. Мало ли». Я сильно сомневалась, что у Лекса могут возникнуть какие-то проблемы, но оруженосца понимала. Его дело — быть рядом в любой ситуации. Кованая ограда, давно и наглухо запертый на ржавый замок каменный домик смотрителя. Потрескавшиеся, перекошенные каменные плиты на заросших могилах. И полное запустение. Оно и понятно. Поди ты найди желающих гулять по тихому жуткому кладбищу, да еще в глубоких сумерках. Правда, тишины тут как раз и не было. Играла музыка. Да какая! «Хард-рок», — определил Ник. «Лед Зеппелин, кажется». «Ну, это точно Лекс развлекается. Я ему диск добыл, и он в нем погряз. А плиты-то не перекошены, а приподняты над могилами». «Тьма на его тетку. Да там и световое сопровождение». Ухмыльнулся Ник. «Вот они где, смотри. Ух ты!» Он резко шагнул назад, задвигая меня себе за спину, но ничего такого страшного для меня впереди не наблюдалось. «Ну, скелеты. Ну да, много». Рыцарь с принцессой танцевали среди могилок совершенно дикий танец, выламываясь всеми частями тела. Неплохо двигались. Такое и на балу не стыдно показать. И ничем не хуже их плясала группа поддержки, скелеты, выстроенные рядами. В воздухе над участниками эксклюзивного шоу весело и ярко мигали гирлянды огоньков, меняя цвет в соответствии с четким ритмом песни. Каждый скелет махал над черепом зажженной свечкой. Бесспорно достойное, красивое и оригинальное зрелище. Друг и оруженосец некроманта длинно сглотнул, откашлялся и хрипло позвал. «Лекс!» «Да они не слышат», — указала я. «Давай поближе подойдем». «Я бы тут подождал вообще-то. А лучше за оградой. Они их точно не сожрут». «Вряд ли. Он хорошо держит, видишь? Полное подчинение. Хотя кладбище старое, могут быть эксцессы». Я вгляделась и с уважением сообщила. «Алекс и правда профи. Тут их, наверное, сотни две». «Имел я таких профи. Извини». Ник выдохнул и пошел вперед, продолжая держать меня за руку. «Не высовывайся только». Шоу дало сбой, когда мы были в шагах в 20 от танцующих. Скелеты все как один опустили свечи. Первой это поняла Мелли, но несколько не так, как следовало. «Лекс, ты увлекся! Закричала она со смехом. «Контроль теряешь!» Ник опять выругался и побежал к ним, таща меня за собой. Алекс, остановившись, простер руки к мертвецам. Не сработало. Скелеты один за другим прекращали дергаться под музыку и опускались на колени. «Свет забери!» «Да они же меня узнали!» «Вот незадача!» «Совершенно забыла, что от мертвых сущность не скроешь, тем более мою!» «Да что такое?» Недовольно возвал Лекс и завернул какое-то языколомное заклятие. И то ли ошибся в паре звуков, то ли кладбище попалось чересчур древнее, но от дальнейших действий скелетов опешила и я. Они вдруг шарахнулись в разные стороны и бросились бежать. Но если они не побежали раньше от поднявшего их светлого рыцаря, то, казалось бы, сейчас-то что случилось? Я случилась, да. Так ведь должны стоять на коленях, приветствуя темного лорда, головой ниц и не двигаясь без моего приказа. Значит, напутал наш профи. Один из скелетов, долговязый, без нижней челюсти и половины ребер, пронесся чуть не вплотную ко мне и в мгновение ока нырнул под приподнятую плиту. Плита со скрежетом упала на свое место. Через несколько минут кладбище опустело. Мелани быстрым пасом выключила музыку и стало тихо. Только ветерок шуршал в редких деревьях и кустиках. «Что-то я напортачил», — с недоверием произнес рыцарь и, наконец, заметил нас. «О, а вы тут какими судьбами?» Ник выпустил мою руку и уселся на землю. «Вы двое! Вас чего сюда понесло? По работе соскучился, Санчо? Чтоб тебя четыре ведьмы! Мы вроде ужинать собирались, а не с древними воинами плясать». «Думаешь, тут древние воины?» — усомнился Лекс. «А кто тут еще может быть рядом с мемориалом? Совести у тебя нет, вот что. Статья за осквернение могил с особым цинизмом по тебе плачет. Нашел чем девушку развлекать, тьма тебя задери. Вот сожрали бы вас. Мелли вон сказала, контроль теряешь. А если б потерял?» Принцесса присела перед оруженосцем на корточке и сочувственно спросила. «Ну ты чего, Ник? Он же их уложил по местам. Я, правда, тоже не поняла, чего они вдруг на колени попадали. Как будто...» Она вдруг замолчала и задумалась. «Пресветлое чувство. Вот не надо таких догадок строить, а тем более высказывать. Мне кажется, ты сказал «оур» вместо «оур». Попыталась я увести разговор в другое русло». «Ни в коем случае я этого сделать не мог», — предельно оскорбился Лекс. Принцесса посмотрела на него и пожала плечами. «А музыку учитывал? Во-первых, я, наверное, с громкостью переборщила. Во-вторых, ты на меня отвлекался все время. Да и запыхался немного, вот и оговорился. Плюс поправка на ветер. А плясали они хорошо. Такого из твоего выпуска никто не умеет делать, это уж точно». «Ты мне скажи, зачем ты вообще это все делал?» — возопил Ник. Мелани шмыгнула носом и покаянно сообщила. «Ну, это я виновата. Мы Академию вспомнили. Там игра такая была у некромантов. Кто больше мертвецов поднимет и удержит. Я и предложила попробовать. А то вдруг Лекс квалификацию потерял. А он такую толпу поднял!» — с восторгом поделилась она. «Конечно, поднял. силой светлого рыцаря-то. Но напоминать об этом, в очередной раз затрагивая профессиональную гордость некроманта, я нисколечко не желала. Тем более при его принцессе. То есть вы, ваше высочество, спровоцировали вскрытие могил и извращенное надругательство над покойными? Кивнул Ник, поднимаясь. Ну, оба красавцы, что тут скажешь? Пошли отсюда. А то вдруг кто из вас сейчас скажет «хуур» вместо «оур», и будем тут до утра с мертвяками махаться. «Мертвяков бояться, в некроманты не ходить», — парировал Лекс. По дороге до ресторана Мелли с ностальгией рассказывала о студенческих забавах некромантов, и я завидовала ей со страшной силой. Сколько в жизни потеряла. Нет, надо тоже поступить. Вот кончится это все, и пойду учиться. На некромантию, кстати. У меня с этим не очень, а знать надо все. Из меня и так темный лорд пока не очень-то получается. Лекс, думавший о чем-то своем и в воспоминаниях не участвовавший, вдруг спросил: «Ник, а о каком надругательстве ты говорил? В чем тут надругательство?» «Люди похоронены», — мрачно ответил Ник. «Думаешь, им приятно было вот так скакать, чтоб ты повеселился? Или их родственникам? В моем мире за это в тюрьму можно загреметь, между прочим. Я понимаю, когда работа. Труп убитого допросить, зомби успокоить. А для развлечения мерзко». «Что у него за мир? Слушай, Ник, а вы, наверное, и одежду старую не выкидываете? Храните и не оскверняете?» — с любопытством спросила я. «В смысле?» «В простом смысле», — подхватил Лекс. «По твоему раскладу выходит, что выкинуть изношенные штаны мерзко. Надругательство над штанами». «Ну ты сравнил», — присвистнул оруженосец. «Правильно я сравнил. Тело — та же одежда. Некроманты могут призвать в него дух, и это единственное различие. Хозяина в штаны не призовешь, конечно, хотя... И со штанами много интересного можно провернуть. Но по факту мертвое тело — не более чем оболочка, выброшенные шмотки. А в древний скелет, как здесь, и дух уже не заманишь. Переродился давно». «Реинкарнация?» — заинтересовался Ник. «Души после смерти правда переселяются в другие тела?» «Примерно так», — подтвердил рыцарь. «Есть нюансы, конечно. Погоди, погоди. А в тело зверя или в баобаб тоже переселяются?» «Пресветлое чувство. Чему же Ника там учили в этом политехническом институте, если он не знает элементарных вещей?»